Между тем шум вдали все усиливался. Ветер доносил громыханье телег, конский топот, крики воинов. Ясно было, что целая армия, словно наводнение, хлынула на дорогу. Дик нахмурился. По этой дороге он собирался идти до поворота на Холливуд, а теперь надо было искать другой путь. А главное, он узнал знамена графа Райзингема и понял, что сторонники Ланкастерской розы потерпели полное поражение. Успел ли сэр Дэниел присоединиться к ланкастерцам? Неужели и он тоже разбит? Неужели и он бежал? Или, быть может, он запятнал свою честь изменой и перешел на сторону Йорка? Неизвестно, что хуже. «Идем», — угрюмо сказал Дик, и побрел назад в чащу. Мэтчем устало ковылял за ним. Они молча шли по лесу. Было уже поздно, солнце опускалось в болото за Кэтли. Вершины деревьев багровели в его лучах, но тени становились все гуще, и в воздухе повеяло ночным холодом. «Эх, если бы поесть!» — воскликнул Дик, остановившись. Мэтчем сел на землю и заплакал. «Вот, из-за ужина ты плачешь. Зато, когда нужно было спасать людей, ты был спокоен», — презрительно сказал Дик. «На твоей совести 7 человек, мастер Джон, и этого я тебе никогда не прощу». «На моей совести?» — воскликнул Мэтчем яростно. «На моей? А на твоем кинжале красная человеческая кровь! За что ты убил беднягу? Он поднял лук, но не выстрелил. Он мог тебя убить, но пощадил. Велика храбрость убить безоружного, как котенка!» Дик онемел от оскорбления. «Я убил его в честном бою! Я кинулся на него, когда он поднял лук!» — воскликнул он. «Ты убил его, как трус!» — возразил Мэтчем. «Ты крикун и хвостунишка, мастер Дик! У всякого, кто сильнее тебя, ты будешь валяться в ногах! Ты не умеешь мстить! Смерть твоего отца осталась неотмщенной, и его несчастный дух напрасно молит о возмездии! А вот если какое-нибудь слабое существо, не умеющее драться, подружится с тобой, она погибнет!» Дик был слишком взбешен, чтобы обратить внимание на слово «она». «Вздор!» — крикнул он. «Возьми любых 2 человек, и всегда окажется, что один сильнее, а другой слабее. Сильный побеждает слабого, и это правильно. А тебя, мастер Мэтчем, за твою строптивость и неблагодарность следует выдрать ремнем, и я тебя выдеру!» И Дик, умевший в самом сильном гневе казаться спокойным, начал расстегивать свой пояс. «Вот что ты получишь на ужин», — сказал он, мрачно усмехаясь. Мэтчем перестал плакать. Он был бел, как полотно, но твердо смотрел Дику в лицо и не двигался. Дик шагнул вперед, поднял ремень, но тут же остановился, смущенный большими глазами и осунувшимся усталым лицом своего товарища. Дик заколебался. «Признайся, что ты не прав», — запинаясь, проговорил он. «Нет, я прав», — сказал Мэтчем. «Бей меня. Я хромаю. Я устал. Я не сопротивляюсь. Я не сделал тебе ничего дурного. Так бей же меня, трус!» Услышав эти оскорбительные слова, Дик взмахнул поясом. Но Мэтчем так вздрогнул, так сжался весь от страха, что у Дика снова не хватило решимости нанести удар. Рука с ремнем опустилась. Он не знал, как поступить, и чувствовал себя дураком. «Чтоб ты сдох от чумы», — сказал он. «Если у тебя слабые руки, так придержи свой язык. Но бить я тебя не могу, пусть меня лучше повесят». И он надел свой пояс. «Бить я тебя не буду», — продолжал он, «но простить тебя я никогда не прощу. Я тебя не знал. Ты был врагом моего господина. Я отдал тебе свою лошадь. Я отдал тебе свой обед. А ты говорил, что я сделан из дерева. Ты обозвал меня трусом и хвостунишкой. Нет, мера моего терпения переполнена, клянусь. Теперь я вижу, как выгодно быть слабым. Ты можешь совершать самые гнусные поступки, и никто тебя не накажет. Ты можешь украсть у человека оружие, когда ему грозит опасность, и человек этот не посмеет потребовать его у тебя. Ведь ты такой слабый. Значит, если кто-нибудь направит на тебя копье и крикнет тебе, что он слаб, ты должен дать ему пронзить тебя. Вздор, глупости. А все-таки ты меня не бьешь, сказал Мэтчем. Черт с тобой, ответил Дик. Я займусь твоим воспитанием. Ты дурно воспитан, но все же в тебе есть что-то хорошее. И главное, ты вытащил меня из реки. Впрочем, об этом я вспоминать не хочу. Я решил быть таким же неблагодарным, как ты. Однако нужно идти. Если ты хочешь попасть в Холливуд сегодня ночью или хотя бы завтра утром, мы должны торопиться».